«Что?» — вынужденно спросила я. «Я жду, чтобы ты ответила на вопрос». «О бюстгальтерах или о мужчинах?» — уточнила Кэссиди. «Можно на оба», — ответила Трисси. «Окей. Если вы намерены продолжать, то давайте вернемся к вопросу о моей одежде». Я поставила на столик кофейную кружку и показала на гардеробную. Я бы остановилась на лиловом вандербра и белой батистовой блузке. Кэссиди не так-то легко заставить отказаться от своего мнения, если только дело не касается мужчин. «Не очень-то много от тебя пользы», — предостерегающе проворковала Трисси. «По-моему, она не нуждается в моей помощи», — также нежно пропела в ответ Кэссиди. «Если мы не вмешаемся, она так и пойдет в халате, а мы ведь не можем этого допустить», — хмыкнула Трисси. «На самом деле они очень любят друг друга. Но со стороны это не сразу можно понять, потому что они постоянно обмениваются колкостями, непринужденные без всяких ограничений. Так что поначалу даже могут показаться врагами. Но скорее они относятся друг к другу как сестры. Молли работает в журнале мод, она всегда может сослаться на новую тенденцию. Что ты сейчас надеваешь в постель, Молли?» «Футболку Redskins размера XXL», призналась я, вытаскивая из шкафа классические черные брюки. Трисси тяжело вздохнула. Не то по поводу футболки, не то брюк. «Теперь, когда я живу в Нью-Йорке, это единственное место, куда я могу ее надеть. Если я выйду в ней на улицу, меня тут же растерзают фанаты гигантов». Но Трисси, оказывается, возражала все-таки против брюк. Выдернув у меня из рук вешалку, она вернула брюки на место. «Нет». Трисси — одна из тех потенциально раздражающих женщин, которые всегда безукоризненно выглядят, вплоть до подобранного в тон нижнего белья, неважно по поводу или без. «Да, я работаю в журнале мод, точнее, в глянцевом журнале с большим разделом о моде. Но я могу надеть розовый лифчик с лиловыми трусиками. Хуже того, у меня есть белые. Но я знаю, когда их можно надевать, когда я абсолютно уверена, что никто, кроме меня, их не увидит. Сейчас, несмотря на несомненную привлекательность детектива Эдвардса, я была настроена на белый хлопок. Я люблю спать. Я наслаждаюсь сном. Более того, он мне необходим. Не выспавшись, я стараюсь поддерживать себя в форме кофеином, чтобы облегчить миру общения со мной, но время от времени все равно выбиваюсь из колеи. Как сегодня. Все-таки я провела 5 часов с Хелен и Ивон, что могло отнять все силы даже в солнечный полдень. Что уж говорить про середину ночи, хуже некуда. Вообще-то, когда я была там, адреналин делал свое дело, и во многом благодаря моим усилиям ни одна из нас не выпрыгнула в окно, не наглоталась таблеток и не нанесла никакого другого ущерба себе или другим. Хотя я неоднократно подумывала о том, чтобы что-нибудь сделать с Ивон. Но сейчас, вернувшись домой, я испытывала все прелести адреналинового похмелья, когда голова вибрирует и раскалывается, а конечности словно наливаются расплавленным свинцом. Правда, я влила в себя 5 чашек кофе Кения Голд, так что впереди брежила надежда. «Тебе давно пора перерасти всю эту муру с Redskins», — предложила Кэссиди. Обе мы выросли в вирджинских пригородах Вашингтона. Это выяснилось на первом курсе колледжа на занятиях по современной американской литературе и положило начало нашей дружбе,